Глава 31. В этот раз пробуждение вышло легким и спокойным. Едва я открыла глаза, как верхняя часть лечебной капсулы отъехала в сторону, и я тут же оказалась в руках Эрика. Он прижимал меня к себе ненормально крепко и перенес на мягкий диванчик, стоящий возле стены, даже не думая ослабить хватку. «Тише», — зарылась я пальцами в его волосы, поглаживая и целуя в плечо. «На мне ни царапины». «Но ведь могли же быть». Тихо ответил Эрик, отпуская на миг, чтобы взять в свои ладони мое лицо и пронзить темным, таким многообещающим взглядом. Сейчас он был не похож на себя прежнего, немного уставший и все еще встревоженный. Но при этом в глазах светился ненормальный огонь, об который я за несколько минут успела уже сотню раз обжечься. Не удержавшись, коснулась его губ, отпустила. Мало ли, вдруг его, любовь моя, мне все же почудилась. Эрик на миг прикрыл глаза, словно пытался сдержаться, а после все же сам поцеловал меня. Чувственно, глубоко, отчего сразу вылетели все мысли, оставляя лишь ощущение губ моего мужчины и его осторожное, будто я хрустальное, прикосновение. Эрик, похоже, больше не пытался скрывать ко мне своих чувств, а я все еще не верила, что он теперь мой. «Ты правда в порядке?» — спросил, выдыхая. «Да». «Кайя, целительница из команды Рика. Почти 3 часа выводила вколотые тебе лекарственные препараты. Эта экспериментальная пакость и резкое становление дара сильно затормозили регенерацию. Представляю, как ты переживал». «Это вряд ли», — выдохнул он. Эрик прижался лбом к моему, поглаживая мое лицо, а после снова нашел мои губы. Некоторое время, забыв обо всем на свете, мы целовались, все больше распаляясь. «Николь, что же ты со мной творишь?» — прошептал Эрик в какой-то момент, давая передышку. «Так, полагаю, это был риторический вопрос?» — поинтересовалась я, перебирая пальцами его и без того взъерошенные волосы. «Я с тобой совсем теряю голову. Так люблю», — внезапно сказал он, полностью меня дезориентируя, и этими словами и в очередной раз скользящими пальцами по позвоночнику, рождающими искры. Чувствуя, как лицо заливает жара, на губы просится сумасшедшая улыбка, не удержалась и поцеловала своего мужчину. Но тут же оторвалась от него, немного отодвинулась. «Если ты думал таким образом отвлечь меня от всей бездны скопившихся вопросов, то тебе почти удалось», — закончила я, кусая губы. Эрик тепло улыбнулся. «Я обещал повторить тебе эти слова, когда мы окажемся в безопасности, Николь. Но приятно знать, что и ты от меня теряешь голову». На это заявление я даже не нашлась, что ответить. На мой взгляд, это было очевидно, но, похоже, мой мужчина все еще в чем-то сомневался. Эрик погладил мою щеку, скользнул пальцами по губам, в очередной раз пробуждая во мне огонь. Похоже, кто-то чересчур долго сдерживался и теперь дорвался до ласк. «Но ты права, нам нужно поговорить», — сказал Эрик, так и не переставая касаться то моих волос, то моего лица. «Попробуй вот сосредоточься в такой момент». «Я не должен был тебя оставлять одну, Николь», — тихо начал он. «И срываться на тебе тоже, прости». «Ну, твой срыв у водопада мне очень даже понравился», — выдохнула я, чувствуя, как к лицу приливает жар. «А что касается оставлять одну, больше не оставляй. Ни днем, ни ночью. Я согласна». Глаза Эрика сверкнули. Мой прямой намек мужчина явно уловил. Конечно, можно напомнить ему, что я вообще-то взрослая и самостоятельная девушка, но, учитывая обстоятельства, и скрывающихся фанатиков, и мое похищение, и что Эрик не просто мой мужчина, но еще и наставник, я промолчала. И так он явно чувствует себя чересчур виноватым. «Теперь не оставлю», — пообещал он с легкой хрипотцой в голосе и обжег невероятно страстным поцелуем. «Звездочки ясные», — пробормотала я, с трудом выравнивая дыхание. «Да я даже не думала, что ты можешь быть таким, Эрик». «С тобой могу», — прошептал он, снова находя мои губы. Нас прервал вызов Полиару от Рика. «Через час приземляемся на Калиастру», — коротко сообщил он и отключился. «Почему туда, а не на Ариату?» — поинтересовалась я. «Из-за космических игр трассы переполнены, гиперпрыжки для частных транспортников временно закрыты. пропускают только пассажирские лайнеры и военные корабли. Обычным рейсом до нашей планеты при таких условиях придется добираться несколько суток. Маркус, конечно, мог бы договориться с капитаном любого пассажирского транспортника или военными. Тебя и меня бы они захватили, это Рик свой корабль не бросит. Но мы решили, что после всего случившегося тебе не помешает отдых, так что... Побудем пару дней на Калиастре. После вместе с Риком и Тай вернемся на Ариату. Давай собираться, Николь, — мягко предложил Эрик. А поговорить о произошедшем? Не удержалась я. Времени маловато. А ты без подробностей? Не сдалась я, пытливо смотря на моего мужчину. Первым неладное заподозрил не я, а Маркус. Он хотел поделиться с тобой информацией о твоем бывшем начальнике. И не смог дозвониться. Когда выяснилось, что ты пропала, я перерыл часть острова, но это ничего не дало. Я успокаивающе погладила моего мужчину по щеке. Боюсь и представить, какой страх им тогда завладел. Но о нем Эрик, разумеется, не скажет. Я не знал, что и думать, где тебя искать, когда со мной одновременно связались и твой отец, и Маркус. Тогда-то и вскрылась вся эта история с Кравцовым. Он занимался запрещенными экспериментами и связался с контрабандистами, — сказала я. Уже знаешь об этом? Я кивнула и, немного помедлив, рассказала все, что мне выдал бывший начальник во время похищения. И про то, как он использовал редкие виды морских животных, и про попытки меня убить, и про желание пустить одаренных на опыты. Похоже, я мало с этим мерзавцем поговорил. Выслушав ледяным голосом, заметил Эрик. Пальцы у него сжались в кулаки, хрустнули. В глазах мелькнул незнакомый яростный огонь. В первое мгновение я даже растерялась. Никогда не думала, что моего мужчину можно довести до такого состояния. Эрик ведь всегда такой сдержанный, спокойный. Но, похоже, когда дело касается меня, для него все меняется. И он готов призвать бурю и разнести все в щепки, если мне причинили боль. И уже не нужны слова, чтобы это теперь понять. Я ведь готова ради него на то же самое. Я ласково погладила Эрика по плечу, проложила дорожку из поцелуев по шее, пытаясь успокоить. «Не думала, что ты успел добраться до Кравцова», — заметила осторожно. Рик решил, что лучше я с этим гадом пообщаюсь, чем доведу до ручки Каю, которая в тот момент лечила тебя, — сказал Эрик. «Сейчас Кравцовым и его командой занимается Маркус». Его руки снова сжались в кулаки. Похоже, решение довериться в этом вопросе Маркусу моему мужчине далось с трудом. И тут я тоже его понимала, ведь и сама чуть не прибила бывшего шефа, когда он начал угрожать жизни Эрика. Мгновение, когда мы с Эриком встретились с очередным взглядом, а после наши губы вновь нашли друг друга. И мои пальцы запутались в его волосах, а его в моих. Так и думала, если к вам не заглянуть, забудете про все на свете. Неожиданно раздался голос Тай. И рядом со мной на диванчик упал сверток одежды. Я очнулась, обнаружила, что сижу на коленях у Эрика и смутилась. Мой мужчина же повел себя абсолютно невозмутимо, будто мы только что не целовались и нас за этим делом не прервали. Я стучала дважды, если что так. Хмыкнула Тай. Уж извините за вторжение, но у нас посадка через 20 минут. А расцепить вас двоих разве что я и Рик осмелились. В голосе Тай звучало веселье, которое она и не думала скрывать. Да и поесть вам обоим не помешает, пока еще есть немного времени. Дверь в этот момент снова распахнулась, внутрь пробрался парнишка с подносом, полным еды. Я тут же почувствовала, как сильно проголодалась, уже и не помню, когда в последний раз ела. «Спасибо», — кивнул Эрик, с сожалением пересаживая меня с своих коленей. Паренёк с любопытством зыркнул на нас и вышел из каюты. Тай тоже быстро попрощалась, и мы приступили к еде. «Переодевайся, я подожду у выхода», — кивнул Эрик, поднимаясь, когда с едой было покончено. Я с трудом сдержала смешок. «Будто ты меня не видел полураздетую». Поймала я его вопросительный взгляд. «Видел», — согласился Эрик. «Только дело вовсе не в этом». А в чем? Озадачилась я. Эрик красноречиво посмотрел на меня, и я сразу нашла ответ на свой вопрос. «Похоже, кто-то переживает за свою силу воли». и желание запереться с этим мужчиной в каюте и не выбираться долго-долго вспыхнуло во мне с новой силой. Ничего, вот доберемся до Калиастры и исполню все свои самые невероятные фантазии. Я шально улыбнулась, покосилась на дверь, за которой только что скрылся Эрик, и принялась собираться, ловя себя на мысли, что стоит обязательно отблагодарить и Тай за заботу обо мне, и Рика, и его команду за помощь. Щелкнула новым лиаром, обнаруженным в свертке с одеждой, вдохнула поглубже и отправилась к выходу. Спустя пару часов, за которые мы успели приземлиться и пройти все возможные досмотры, я, Эрик, Тай и Рик оказались во флайере, тут же взмывшим в воздух и взявшим направление в сторону океана. «Даже не верится, что Маркус не загрузил нас какими-то заданиями», — протянула Тай, счастливо потягиваясь. «Не сглазь», — хмыкнул Рик, щелкая по навигационным данным транспортника. Девушка рассмеялась, покосилась на меня, расслабленную в объятиях Эрика, и перевела какой-то невероятно предвкушающий взгляд на Рика. Она явно собралась сказать что-то еще, но на лиаре бравого капитана высветился вызов от Маркуса. «Уже?» — поразилась девушка. «Так и знала, что мое счастье не будет долгим», — раздался смешок Маркуса. «Вообще-то ваш отдых я отменять вовсе не собираюсь». Тая немного смутилась, и Маркус, возникший на голограмме, сверкнул улыбкой. «Даже завидую этой вашей передышке», — сказал Наран, появляясь рядом с менталистом. «Всех приветствую». Так, если на связь вышел один из правителей планеты, дело серьезное. Это поняли все, как-то разом собрались, откинув налет веселья. Легкая непринужденная обстановка тут же изменилась. «У нас что-то случилось?» — поинтересовался Рик, не выдержав первым. Он мгновенно перевел флайер в автоматический режим, и мы уставились на Маркуса и Нарана, которые не спешили отвечать. «Маркус, что ты накопал в мозгах этого мерзавца и его приспешников?» — поинтересовался и Эрик. «Что-что?» — нахмурился Рик. «Явно же, что очередные неприятности». «Обрадовать вас всех мне действительно нечем», — начал Нара, накидывая нас взглядом. Кравцов оказался связан с бандой ариадских фанатиков, мечтающих уничтожить одаренных с третьим уровнем дара, которых мы дружно ловили на нашей планете не так уж давно. «Я верно тебя понял, Наран?» — начал Рик. «Там замешанные земляне?» «Да», — подтвердил он. «И самое поганое, Кравцов такой был не единственный», — добавил Маркус. «У него еще и напарник имелся». «Кто?» — не выдержала я. «Хотели бы и мы это знать», — ответил Наран. «Когда Маркус копался в мозгах землянина, в какой-то момент, как раз когда мы подобрались к имени его напарника, у Кравцова остановилось сердце». Я вытаращилась на мужчин, не зная, что и думать. «Могу с уверенностью сказать, что это не случайность», — заявил Маркус. «Смерть была запрограммирована, и тот, с кем мы имеем дело, явно опасен. Есть предположение, что он одаренный с третьим уровнем дара, способный ментально подчинять себе людей. Это единственное объяснение, почему я не обнаружил блок и не чувствую этого гада». Какое-то время мы молчали, осмысливая сказанное. Маркус все же сильнейший менталист на Ариаде, и предположить, что он с чем-то не справился, что же это действительно за чудовище и какой силой обладает. В памяти всплыло лицо Кравцова, страшное и жуткое после всех его экспериментов. Я озадачилась, потянув эту мысль за ниточку. Враг мог воспользоваться разработанными вакцинами, которые изменили его. Решила я высказаться. На меня тут же заинтересованно посмотрели все ариаты. Могут быть как внешние проявления, так и внутренние, или психические. Точно я не скажу, необходимо делать анализы, изучать каждую вакцину и ее действия, просчитывать последствия. Но то, что они есть, это однозначно. И в большинстве случаев весьма заметно. «То есть, получается, мы можем как обнаружить их, так и нет», — протянул Наран. «Если используется какая-то вакцина, то это не облегчит задачу. Безумец с усиленными непонятными способностями ничем не лучше одаренного». Мужчины переглянулись, перебросились парой непонятных для меня фраз, но все же решили кое-что прояснить. Мы уже как-то сталкивались с рядом вещей с других планет, которые могли частично и на время блокировать дар или искажать его, пояснил Маркус. К примеру, у пустынников имеются кристаллы, чье воздействие способно скрыть какую-то вещь. С этим недавно столкнулся Рафаэль. Взгляды вдруг обернулись к Эрику. «Безумная редкость. Есть у двух вождей Зариша», — сказал он. «И у аэрцев имеются кристаллы, искажающие мысли», — добавил Маркус. «И что там еще на разных планетах можно обнаружить? Так что безумец, применяющий неизвестное запрещенное средство, не менее опасен для нас». Мужчины мрачно переглянулись. Наран сверкнул глазами, и черты его лица заострились. От него даже на расстоянии сейчас веяло жуткой силой. Но через мгновение это ощущение стало в разы слабее. «Давайте будем исходить из того, что сбежавший злодей мог воспользоваться созданными Кравцовым вакцинами или является одаренным менталистом с третьим уровнем дара. Или в худшем раскладе верны оба варианта», — решительно заявил Наран. «Других оснований подозревать что-то иное у нас нет». «А остальных людей допросили?» — спросил Эрик, явно надеясь получить хоть какую-то зацепку. «Механизм защиты сработал разом со всеми задержанными», — отозвался Наран. «Получается, на данный момент наш злодей лишился всех подчиненных?» — хищно уточнил Рик. «А скольких он может подчинить, известно?» — поинтересовалась Тай. «И можно ли как-то обнаружить, что это именно подчиненный?» «Алекс говорит, не больше 20 человек», — отозвался Наран. «Обнаружить, что человек под воздействием чьей-то воли, могут Маркус и Ника. Менталисты второго уровня дара, способные изредка читать поверхностные мысли, с этим не справятся. И тем, у кого первый уровень способностей, когда возникают лишь спонтанные незначительные всплески, разумеется, тоже такое не под силу. Мы уже проверили», — отозвался Наран. «Этот гад, разумеется, в курсе, что мы все про него выяснили», — заметил Рик. «Не мог же он не почувствовать смерть своих марионеток». «Да», — кивнул правитель планеты. «И поэтому подчинять людей, полагая, что Маркус и Ника уже ментально перетрясли все население Ариаты. А теперь будут проверять и всех, кто оказывается на планете, не рискнет. Ему ни к чему привлекать внимание и сталкиваться с сильнейшими менталистами. У нашего злодея другая цель — уничтожить одаренных. «Если он не будет нападать, — начала я, — значит, решит устроить провокацию и окончательно разрушить репутацию одаренных, как уже попытался это сделать в Лангире», — Наран кивнул. «И гнушаться еще и убийствами при этом тоже не станет», — добавил Маркус. «И где вот этого гада ловить?» — не выдержал Рик. «На Ариате, разумеется», — неожиданно уверенно ответил Наран. «У нас уже готов список ближайших значимых мероприятий, где будут участвовать одаренные с третьим уровнем способностей. Действовать будем осторожно, слишком этот безумец опасен. И надеюсь, хоть одна из приманок все же сработает». «Как же сильно мы рискуем. Но если не попробуем поймать и остановить злодея, будет еще хуже». Эрик, почувствовав мое волнение, сжал мою ладонь и придвинулся, приобнимая. «Что конкретно требуется от каждого из нас?» — поинтересовался Рик. «Вот это и обсудим через двое суток на Ариате. Всем составом одаренных», — сказал Наран и повернулся к Маркусу. «Диар и Алекс успеют вернуться?» «Да, они сопроводили дипломатическую миссию пустынников. Сейчас в половине суток пути от Ариата. Как получат доступ, сделают гиперпрыжок». «Отлично», — кивнул Наран и посмотрел на нас. «Встретимся на Ариате». Мы коротко попрощались. «Эрик, Николь, насчет вашего задания с археологами». Ох, и как я уже успела про него забыть. «Я временно направил присмотреть за учеными Шархата и Кас. Но вернуть воду по старому руслу, когда закончатся исследования, это не по их части, так что... После совета одаренных и правителей планеты снова полетите к ним», — сказал Маркус. «Не вопрос», — кивнул Эрик. «Тай, Рик, Позвал менталист, и парочка, до этого уткнувшаяся в голограмму и что-то обсуждавшая, тут же повернулась к Маркусу. «На Калиастре сейчас брат Галахарда с семьей. Захватите их с собой на Ариату. Он с вами свяжется завтра». «Хорошо». На этом Маркус с ними тоже попрощался. Я уже собралась спросить Эрика, куда мы конкретно летим, как на экране высветился вызов от отца. Я знала, что Эрик набирал его, когда мы оказались на корабле Рика, пока я лежала в лечебной капсуле. Но сама успела только коротко написать отцу, что в порядке, и пообещать позвонить позднее. Я щелкнула по Лиару, активируя защиту, и приготовилась к непростому разговору.